«Я согласен», — слишком торопливо произнес я. «Отлично. Я прикажу приготовить флигель. В случае успеха у вас будет собственный дом, прислуга, хороший автомобиль, яхта и тысяча мелочей, украшающих тусклое земное бытие. Ваш личный счет в банке будет открыт сегодня же весьма круглой суммой. Этот день начался для меня с деревенской избы и пыльного сельского тракта, а закончился в имении нефтяного короля. Но я смертельно устал, поэтому предложение управляющего я воспринял с плебейской поспешностью. Едва получив ключи от флигеля, я с облегчением покинул странный карнавал пышностью, напоминающий пир Валтасара. Во флигеле оказалось три небольших комнатки: кабинет, гостиная и спальня. Из спальни головокружительно пахнуло лавандой. Сквозь витражные двери теплился розовый ночник, белели высокие подушки. Не мешкая ни минуты, я переступил порог спальни и споткнулся, как если бы под моей ногой внезапно раскрылась пропасть.